«Что он говорит?» — спросил меня Маранж, заметивший его жест. «Блат-эль-Куф, страна ужаса. Так называют арабы Хагар». Буджема, окончив приготовление к обеду, отошел в сторону и, усевшись на камень, стал жевать листья салата, которые он приберег для себя. Эль-Антенуэн оставался неподвижным. Вдруг Туарек поднялся. На западе от солнца осталась тоненькая полоска над горизонтом. Эль-Антенуэн подошел к роднику, расстелил на земле свой бурнус и опустился на колени на молитву. «Я не знал, что туареги такие набожные мусульмане», — сказал мне Маранж. «Я тоже не знал этого», — задумчиво ответил я. Но мне в ту минуту было не до рассуждений на эту тему. «Буджема?» — позвал я. Я бросил взгляд в сторону Эль-Антенуэна. Погрузившись в молитву, он распростерся на земле, спиной к нам и лицом к востоку, и, казалось, совершенно не обращал на нас внимания. Я снова позвал более громким голосом. «Буджема, пойдем со мной к моему михари, мне нужно кое-что вынуть из сидельного мешка». По-прежнему коленопреклоненный Эль-Антенуэн продолжал спокойно молиться. Буджема не пошевельнулся и при втором окрике. Только глухой стон послужил ему ответом. Маранж и я мгновенно вскочили на ноги и бросились к нашему проводнику. Эль-Антенуэн очутился подле него одновременно с нами. С закрытыми глазами и уже похолодевшими конечностями Буджема агонизировал на руках у Маранжа. Я схватил одну его руку, Эль-Антенуэн другую. Мы оба старались понять, что с ним случилось, напрягая все свои скудные познания в медицине. Внезапно Эль-Антенуэн вздрогнул. Его глаза указали на миску, за минуту до того стоявшую на коленях у араба, а теперь лежавшую на земле. Он быстро нагнулся к ней, осмотрел еще оставшиеся в ней несколько листьев салата, недоеденные Буджемой, и страшно вскрикнул. «Так», — прошептал Маранж, — «недостает теперь, чтобы еще этот сошел с ума». Подняв глаза на Эль-Антенуэна, я увидел, что тот, как безумный, бросился к камню, на котором был расставлен наш обед. Через секунду он бегом возвратился к нам, держа в руках тарелку с салатом, к которому мы еще не прикасались. Затем он взял из миски Буджемы зеленый лист салата и сравнил его с тем, который лежал на тарелке, взятой с нашего стола. Листья были в точности подобны. «Афалеле!» — просто сказал он. Маранж и я содрогнулись всем телом. «Значит, это было афалеле, ужасное растение, убившая с молниеносной быстротой лучше и вернее, чем оружие туарегов, значительную часть участников экспедиции Флаттерса». Эль-Антенуэн неподвижно стоял теперь перед нами. Его высокий силуэт вырисовывался черным пятном на прозрачном палевом небе. Он пристально смотрел на нас. И так как мы продолжали возиться подле несчастного проводника, он прошептал, безнадежно покачав головой: «От афалеле нет лекарств. Буджема умер ночью, не приходя в сознание». Глава 7. Страна ужаса. «Любопытно отметить, — сказал мне Маранж, — что наше путешествие, так спокойно протекавшее в начале, постепенно становится все более оживленным». Он произнес эту фразу, поднимаясь с земли после короткой молитвы над могилой только что похороненного бедного нашего проводника. «Я не верю в Бога. Но если есть на свете какая-то сверхъестественная сила, безразлично добрая или злая, то единственное, что на нее могло повлиять, по-моему, это молитва такого человека, как Маранж». В продолжение 2 дней мы продвигались сквозь хаотическое нагромождение черных скал, скорее напоминавшее лунный, чем земной ландшафт. Все это время мы ни разу не слышали другого звука, кроме шума камней, катящихся вдоль склонов вниз, вырываясь из-под ног наших верблюдов и ударяющихся о дно пропастей с треском орудийного выстрела.